Глава 6. «Господин президент, ваш челнок готов». Голос помощницы даже через динамики, как всегда, плохо скрывал благоговейный трепет, что не переставало удивлять старика каждый раз, словно впервые. «Хорошо, помощник Латто. Я буду на борту через 40 минут. А сейчас соедините меня с сенатором Моллом». «Сию минуту, господин президент». Латто спешно отключилась. Дафф подплыл к иллюминатору и взглянул вниз на распростершийся под ним земной шар. Сезон штормов в южном полушарии закончился 4 дня назад, и на короткий промежуток времени над истерзанной 3-месячными ураганами землей воцарился штиль. Весна. Дафф вздохнул. Когда-то давно, более 700 лет назад, до великой катастрофы, в это время года вид на расцветающее полушарие был восхитительно красив. Президент перевел взгляд на стену кабинета, где в мощных рамках висели оригиналы немногих сохранившихся с тех времен голограмм. Их случайно нашли в архивах орбиты более 500 лет назад и с тех пор берегли, справедливо полагая, что некогда простенькие голограммки сейчас бесценны. Прошло уже более 50 лет с тех пор, но Дафф отчетливо, словно это было вчера, помнил свои впечатления от первого просмотра единственной в мире записи, сохранившей для потомков часть великой катастрофы. Какой-то древний из числа первого персонала лунного поселка, чье имя история не сберегла, в течение 3 часов ввел любительскую съемку на примитивную видеокамеру, пока не разрядился аккумулятор. В школьной программе изучение этой реликвии было одним из незыблемых законов. С тех пор президент часто просматривал эту древнюю запись плохого качества и помнил ее наизусть. Фантастически красивый земной шар опоясывали тысячи летящих навстречу друг другу крохотных черточек баллистических ракет, несущих в себе смерть для всего живого и гибель для пока еще восхитительно прекрасной планеты. Спустя 5 минут на ее теле стремительно начали вспухать огненные язвы, мгновенно превращавшиеся в грязно-серые гнойники, пока в конце концов планета не скрылась полностью в одном огромном облаке пыли и пепла. Каждый раз, снова и снова просматривая первые 5 минут записи, Дафф не мог налюбоваться древней планетой. Ласковое солнце. Какой же изумительно красивой она была в те давние времена, какими же счастливыми были древние, обладая подобным сокровищем. Как стало возможно убить такую красоту? Он бы отдал все, чтобы хоть на минуту оказаться там, среди живых лесов и океанов. Закрыв глаза, Дафф представил себе огромный земной шар, но не тот, что лежал сейчас под ним, мертвый и угнетающий двухцветный, состоящий из блеклых желтых песков континентальных пустынь и грязно-коричневых вод ядовитых океанов. Нет, сейчас он смотрел на сине-зелено-голубую планету, сошедшую с электронных страниц детских сказок. Мысленному взору старого президента представали зеленые континенты, покрытые бесконечными лесами, состоящими из миллионов исполинских деревьев, любое из которых в несколько раз превосходило размерами баснословно дорогие и чрезвычайно редкие деревья, саженцы которых выращивали в Канаде, единственном на весь мир бункере, где существовала технология выращивания настоящих деревьев. Каждый такой саженец выращивался не менее 10 лет и обходился в огромное количество обогащенного урана. В год из Канады редко поступало более 3 саженцев, из которых под силовыми куполами ромба приживались порой и не все из них. Президент снова вздохнул и направил мысленный взор дальше, в сине-зеленую водную бесконечность, на величественные океаны, меняющие цвет от темно-синего, почти черного, до светло-зеленого, почти бирюзового. Некоторые геологи считают, что этот удивительный феномен древнего океана связан с перепадом глубин, но сердцу Даффа была ближе теория из сказок и легенд, согласно которой океаны меняли цвет в зависимости от своего настроения, ибо были они существами почти одушевленными, гордыми и независимыми, и скрывали в своих глубинах бесчисленные тайны. В музее орбиты, в котором были собраны все известные артефакты древних, хранилась единственная в мире древняя книга, напечатанная на настоящей бумаге тех лет. Время не сохранило переплет и часть страниц, но многое историкам все же удалось прочесть. В ней рассказывалось об охоте на огромных морских животных древней эпохи, которых автор называл кашалотами. Историки до сих пор спорили, так и не придя к единому мнению, к какому же жанру принадлежит данная книга. Сторонники версии о технической-технологической документации упирали на подробное описание различных способов и многочисленных орудий, предназначенных для охоты на этих древних животных и последующей обработки добычи. Приверженцы теологической версии считали книгу религиозным произведением адептов культа, получившего в современной исторической науке название «культ кашалота». В качестве аргументов в пользу этой версии служили приводящиеся в книге тщательное описание китов, строение скелета кита, его подробная анатомия и ссылка на изготовленные из различных материалов идолы кита, а также древние ассоциации китов с созвездиями Млечного Пути. Сам же президент был сторонником третьей версии, приверженцы которой считали книгу хронико-документальным отчетом об экспедиции древних за редким представителем вида кашалотов, особенно крупным самцом-альбиносом, с целью подтверждения гипотезы о его разумности. «Господин президент, сенатор Молл на связи. Я выведу его линию на ваш обзорный экран». О привычке президента размышлять, глядя на землю из иллюминатора, знал весь верховный мир, поэтому Латто, увидев президентское кресло пустым, сориентировалось мгновенно. «Ласкового солнца, господин президент! Мы ожидали вас еще вчера!» Низкий бас главы ромба зарокотал в динамиках президентского кабинета. «Все необходимые для заседания Сената документы подготовлены. Можно начинать в любой момент». «Ласкового солнца, Джек!» Дав знал всех сенаторов еще молодыми и амбициозными управленцами. И в разговорах тет-а-тет обычно обращался с ними на «ты», на что никто не обижался. Старика любили. Рейтинг Дафа держался в первой десятке, вот уже второй восьмилетний президентский срок. «Ближайшие пироги орбиты и ромба через час. Я воспользуюсь этой возможностью». Президент улыбнулся. «Какие новости от Ноффа?» «Он чувствует себя превосходно», — Молл почесал мочку уха. «Два часа назад я проводил сеанс связи с Россом. Главный инженер чувствует себя абсолютно здоровым и рвется к работе. Но тамошние медики обещают выпустить его только через неделю». Молл и Нофф были ровесниками и старыми друзьями, что всегда благотворно сказывалось на их взаимодействии. Дафф не сомневался, что сенатор Ромба регулярно справляется о здоровье главного инженера, поэтому намного проще и быстрее было узнать о состоянии Нофа у него, нежели давать задания помощникам или устраивать специальный сеанс связи. «Джек, внесите в регламент заседания анализ поставок урана убежищем. Надо будет пересмотреть некоторые позиции. Канада заявила о готовности поставить нам сразу 4 саженца. Африка выставила на торги почти тройную поставку бокситов и алмазов. Суис объявила о 2 тоннах, готовой к торгам, воды высшего качества». «И, конечно же, в качестве расчетного элемента все запросили уран», — Молл снова почесал мочку уха. Эта его забавная привычка проявлялась в моменты интенсивных размышлений. «Похоже, это напрямую связано со вчерашним известием из Аргентины. Там выставили на торги горнопроходческое оборудование нового поколения. Наши инженеры говорят, что это серьезный технологический рывок. Нам оно тоже не безинтересно». Сенатор Ромба оставил в покое ухо и продолжил. «Полагаю, кто-то из малых сообществ планирует расширяться». «Согласен с тобой, Джек. Я тоже пришел к таким выводам. Все убежища перенаселены, но Суис и Канада особенно. Как известно, они являются самыми небольшими по площади». Президент бросил взгляд на хронометр. «Я думаю, в скором времени мы можем ожидать от них заметного повышения объемов торговли. На расширение потребуются ресурсы. Мы должны обдумать возможные варианты развития событий. Пусть сенаторы учтут эту информацию. Заседание назначается на завтра, на 10 утра. — Хорошо, господин президент. Я предприму все необходимые действия. Буду рад видеть вас на земле. Мягкой посадки, — улыбнулся Молл. — Спасибо, Джек. До встречи. Дафф отключился. До отлета оставалось еще немного времени, и президент вновь позволил себе посмотреть в иллюминатор на неторопливо плывущий внизу желто-коричневый шар. В штилевую погоду невооруженному глазу были хорошо видны силовые купола ромба, раскинувшиеся в самом центре небольшого материка. Приятно будет почувствовать земное притяжение после 4 месяцев невесомости. Жаль, что годы уже не те, и по земной поверхности ему придется передвигаться на коляске. Ничего не поделаешь, возраст берет свое. За 2 недели запланированного пребывания на Земле он не успеет заново научиться ходить. Дав с интересом знатока рассматривал небольшую темную воронку урагана, только начинающую закручивать свои спирали над самым центром океана. Совсем слабенький. Этот за несколько часов полностью разобьется о пески мертвых побережий. Все-таки северное полушарие президент любит больше. С орбиты ядовитые радиоактивные топи болот не выглядели так зловеще, как на аэрофотосъемках турболетчиков в сильном приближении. С такой высоты взгляду открывались лишь обширные грязно-зеленые пятна растительности на желтых материках, что создавало хоть какую-то иллюзию жизни для воображения Даффа. Однако пора. Президент на прощание погрозил пальцем урагану и, не сильно оттолкнувшись от стены кабинета, поплыл к лифтовым кабинам. Нолл сидел за домашним коммуникатором и читал отчет Сената по итогам прошедшего заседания. Новости привели его в прекрасное расположение духа. Кроты сообщества Суис в попытке победить перенаселенность разворачивали обширное строительство. Ромб уже получил первые торговые заявки, и это было лишь начало. Расширяющимся потребуются различные ресурсы, а это значит, что предстоят полеты. Много полетов. Джим зажмурился от удовольствия, предвкушая наслаждение от приближающейся работы. Так, посмотрим, что у нас есть. Африка и Канада. К ним будет минимум по 3 рейса, судя по подтвержденным Сенатом торговым соглашениям. Ну и, конечно же, Аргентина, поставщик подземного оборудования. Давно уже убежища не заключали между собой столь масштабных сделок. Перевозить все оплаченное оборудование из Аргентины к заказчикам придется не меньше недели, причем силами всего флота тяжелых турболетов, авиации ромба. Действовать надо быстро, пока на маршрутах стоит относительно штилевая погода. Да, предстоящая неделя сулит ежедневные полеты. Работать со Суис, ведущими работы по расширению, придется и вовсе не 1 месяц. Превосходно! Снова в небо! Нолл уже с нетерпением ожидал завтрашнего утреннего совещания в Центре управления тяжелым турболетным флотом. В прихожей хлопнула дверь. Послышалась какая-то возня, и по полу затопали частые шаги торопящихся детских ножек. — Папа! — Я пришла. Ты где? Маленькая Саманта вернулась из школы. Джим посмотрел на хронометр. — Что-то рано. — Я в кабинете. — Сэм, ты убежала с последнего урока? Нолл сделал строгое лицо, развернувшись навстречу вбегающей в кабинет дочке. — Не! Саманта ничуть не испугалась. — Нас отпустили пораньше. Учительница истории заболела. Это печальное известие, похоже, вызвало у ребенка только самые положительные эмоции. Саманта оббежала рабочий стол и вскарабкалась отцу на колени. — Папа, а вы с дядей Биллом полетите послезавтра в Росс за главным инженером Ноффом? Любопытные детские глазенки озорно блеснули. Нолл мгновенно вспомнил разговор с директором школы месячной давности, куда его вызвали на следующий день после возвращения из Росса по поводу сорванных Самантой уроков. Директор в течение получаса выражал недовольство дисциплиной отдельных учащихся при явном попустительстве их родителей, в силу чего 12-летняя девочка периодически, а именно после каждого высокорейтингового полета ее отца, своими рассказами парализовывала работу школы, ибо все ее обитатели стремились выслушать повествование до конца, совершенно не заботясь о страдающем учебном расписании. Особенно директора возмущал тот факт, что многие учителя открыто присоединялись к прослушиванию, чем непозволительно демонстрировали свою несознательность. Вот и на этот раз история повторилась, причем в ужасающем масштабе. На протяжении почти 3-часового рассказа о приключениях экипажа отца в загадочном бункере Росс ни одно разумное существо во всей школе даже не помышляло об уроках. Более того, менее часа спустя после окончания столь красочного изложения событий местные малолетние специалисты выложили голограмму рассказа в школьную информационную сеть и каким-то образом заблокировали возможность его удаления. Да так, что оба дипломированных преподавателя программирования вот уже 2-й день не могут решить эту проблему. Школьная сеть до сих пор практически забита исходящим трафиком, Все желающие скачивают себе трехчасовую голограмму этого вопиющего нарушения учебного процесса. — Угу, — в тот момент подумал Нол. Первым, кто это скачал, была мать Сэм. Жена уже показала запись всем своим знакомым и одному достаточно известному журналисту. Последний сразу же определил у девочки несомненный талант и посоветовал приложить все усилия к его развитию. Теперь у жены были далеко идущие планы. Джим улыбнулся, вспомнив, чем закончилась беседа с директором. Излив свое негодование на Нолла, являющегося причиной всех его бед, директор, виновато запинаясь и страшно стесняясь, попросил на память копии снимков Росса, сделанных Биллом по просьбе Джека во время захода на посадку.